вроде как сейчас все должно запуститься. Сейчас проверим, проверим, проверим. Ну-ка. Полина, привет. Тебе слышно меня? Звук работает, все нормально? Здравствуйте, здравствуйте. Мы прямой эфир уже или не прямой? Да, да, все, мы на прямой эфир. Сейчас я ребятам еще раз все расскажу, объясню. Ребятки, еще раз извиняюсь, у меня тут проблемы с неполадки какие-то с компом. Я уж не знаю уже, сука, в чем дело. Сейчас у меня просто вообще все колом встало и так и не отвисло. У меня вот это периодически бывает, то есть он подвисает, но потом отвисает. А сейчас прям колом встал и почему-то скинул трансляцию. Чем она ему помешала, я не знаю. Вот, всех... Рад снова приветствовать назад. Так, мне тут народ написывает в личке. Чё за дела? Здорово, братиш. Чё за негатив? Верни стрим. Смешно было. Это чё за ифта? Павлик 2.0. Плагиатор. Ага, прикольно. Руслан, стрим вернулся, заходи. Ребятки, это мой ученик, короче. Зовут Виталька. Он тут тоже сейчас был. Чё там за шум? Чё, братиша, чё там, кого там? Номера. Там номер скинули, где? Так, любимая, можешь закрыть дверь? Ушко будешь закрыть? Антонио, приветствую. А ты красава какая. Да, конечно. А ты моя умничка. Целевых. Давайте Калоедов кошмарить. Ольга Кононова кровожадно так. Да, давайте. Ребятки, всем добро пожаловать назад. Еще раз извиняюсь за технические неполадки. Да я понял, братан, заходи назад на стрим. Ждем тебя. Здорово всем, здорово. Кем не здоровался. 15 человек. Ребят, кто зашел, влепите лайки. Вот, уже 7. Да, давайте. Отвисло, чат бежит. Конечно, бежит. А, ребятки, надо, короче, мне денег насобирать на материнку на новую. Микрофон я разорился, купил, теперь надо материнку. Скорее всего. Я подозреваю, что дело в ней. А как это сделать? У меня нет ни уведомлений, ничего, что ты его запустил. Вообще огонь, братиш, вообще огонь. Ништяк. Сука. Просто, да я недавно, Полина, я недавно его чистил весь. Я везде термопасту поменял, на процессоре, на видюхе. Сука, я даже эти как их радиаторы поздирал с материнки аккуратненько. Все там добавил. Добавил термопасту. Как бы все нормально там. И пыли нет. Я согласен, конечно, что ему там жарковато, но у него там, сука, 5 этих, как их. Лист подорожника. К компу я его сейчас приложу. Аркадич, привет, привет. Лист подорожника. Я его сожру лучше. Че, ребятки, у кого там есть номера телефонов? Швыряйте. А есть охладитель? В смысле охладитель? Водой полить? кулер-то, конечно, есть на процессоре, естественно, причем, ну, достаточно неплохой. Так у меня не ноутбук. У меня стационарный комп. Ты что, трёшься об меня? Да, ты чешешься об меня, что ли? Так, ну что, блин, жалко. 50 человек было на стриме, ё-моё. Жёванный крот. А сейчас люди подтянутся, увидят. Ну, я, кстати говоря, сделал описание, там вот эту всю фигню, короче, там эти теги, все как надо. Народ должен подойти сейчас. Что за железо у меня? У меня AM3 8350, 8 гигов оперативки одной плашкой, 240, как ее, господи, SSD, 2 терабайта HDD, материнка ASRock Extreme 3, на 970-м чипсете. Что еще тебе надо? Привет, привет, Оксана! Привет! Так, это что? Это кто? Виталий, это ты номерок скинул, да? Это кто? Ты меня слушаешь тут? Я с вами уже пиво пить начала. В том стриме писал контакт. А ты думаешь, мне надо сейчас надо Сань залезть в тот стрим и посмотреть контакты? Виталька, а чё, а кто это? Кто это? Ты хоть объясни хоть, чё это, кто это? Это понятно, что Кала, откуда? Ребят, буду через 5 минут. Выше контакт написала. Как где контакт? Кэф. А, Кэф. Кредит Экспресс Финанс. Давай наберем, посмотрим, что там. Че, короче, это. Сейчас, так, сейчас, окей. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. День разговор добрый. Записывается. Меня зовут Васильева Гуфия Раисовна, ведущий эксперт. Слушаю вас. Подождите, какая Васильева? А где Саня? Ну, сейчас мне звонил Саня, сказал, что... Вы кому звоните? В смысле, Саня, дилеру своему. Где закладка-то, ёпты? Какая закладка? В смысле, ну, книжная какая? Вы наркотики ищете? Чё, какие наркотики? Закладку, вы чё? Закладка чего тогда? Да, блин, книжная закладка. Александр Сергеевич Пушкин, вы чё? Номер правильно набирайте. А чё, ошибся, что ли? Где? Наверное. Ну, подожди, а чё у вас там? Ой, сучка. Полина, я что-то пристрастился на стримах водочку попивать. Отец, ты чё? Так, представляю, смотри, шарит по системе, гадит капитально. Алексей Лантьев, окей, чё там за животное? Ой-ой-ой, нет, лишние цифры. 37, 299, 8311. Как представляется Мария Владимировна? Марина Владимировна. Алексей Лантьев, что-то твоя Марина Владимировна не берет. Ну да. Недоступен звонок. Пищальки, пищальки, ух ты. Да, так, так, так. Так, Полина, Полина, чё? Так, записывай. 996-999. Подожди, дай свой 99. Да, слушай, а чё за животное? Расскажи вкратце. Чё хочет? Откуда сама? Так, это кто это он скинул? Алена злая пони, грязный кал. Алена, откуда? Откуда животина, чтобы понимать? Чё хочет, кому звонил? Сейчас мы его трахнем цыганца. На работу любят звонить, да? Понятно. Сейчас набираю. Походу тоже не берет. Выключен, скорее всего. Да, недоступен. Алло, недоступен. Ребят, давайте еще номера. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Сейчас, блядь. Не отвечает, короче. До слез порой доводят работодатели. По собственному ушла. Полина, что тебя эти вот скотины выжили с работы, да? А что за работа? Хоть стоящая была? Что-то, ребят, тишина у нас какая-то вообще. Что такое-то? Такой медитативный стрим, короче, сегодня прям. Где эти суки все? Что такое? Ничего? О, пиши, пиши. Давай, пиши. Деньги сразу. Фигня в фотоуслугах. Звонит детям, звонит всем. Ну что, хамит, грубит. О, Владимир, hello, братиш. Здорово, здорово. Че такие большие цифры, это елки-палки. Че? Писал я бы помельче. Нахрена три номера на всю страницу. Чё тебе, жалко что ли? Ты записала? Да. То у нас от Феофилакты. Феофилакты Косичкина нам это номерок скинула. Да, да, номер не проходит, чать нужно через подчеркивание писать. Ну, короче, как-то разделять надо. Чё там, какой номер был? Этот невидимость. Кто это у нас там был? Три, восемь, два. Это кто у нас был? Угрожает СПИДом заразить. Нихуя себе. Деньги сразу, да, понятно, эти долбоебы отбитые. А город какой, Ольга? Номер недоступен. Да что тебе? Оставьте сообщение на автоответчик. Пошел ты. Пидор ебаный. Ну такая хуйня. Что-то сегодня они уже все недоступны, короче. Что за херня? Так, Феофилакта Косичкина скинула мне номер. Это у нас целевые финансы, говно от них. Что ты такое? пусть, да, идите, дайте мне кого-нибудь, дайте мне жертву. 8-968. Феофилакта, набираю твое. 3-7. Полина, давай, давай еще номер. 8-63. Как целевые финансы, да? Сейчас посмотрим. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Конечно. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Ага. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите 2. Если вы хотите получить консультацию по продуктам и другим вопросам, нажмите 3 или оставайтесь на линии. Чтобы прослушать сообщение еще раз, нажмите 0. Че? Че нажать? А, Ольга, ты же это, ты же с Омска, точно, точно. А это не тебе, кстати? Тихо, тихо. Компания «Целевые финансы», меня зовут Евгения, вас слушаю. Здрасте. Скажите, пожалуйста, мне тут надо, короче, денежек заплатить. Как это делать лучше? Я просто в первый раз. Угу. Вы можете зайти в личный кабинет, оплатить займ. Там логин, это получается ваш номер телефона, его нужно вводить в восьмерки. И пароль вам приходит в смс-сообщении. Также можно через Сбербанк, но там зачисление от 3 до 5 рабочих дней. Или в кассе, получается, компании можете оплатить. Так а что? А где вы находитесь-то? Вы в Москве проживаете, в Санкт-Петербурге? Да нет, вообще-то. Ваши замечательные коллекторы, короче, мне с другого города звонят. Что такое-то? У нас только 2 офиса. Санкт-Петербург и Москва. Если вы хотите оплатить займ, то вы можете обратиться в эти 2 офиса. А, то есть, короче, если я живу в Самаре, то это мне надо к вам в Питер ехать, что ли? Можете оплатить через личный кабинет. Так а у меня... Я назвала 3 способа оплаты. Так у меня телефон кнопочный. Какой личный кабинет? Компьютер я продал уж давно. Что делать? Попросите помощи у друзей, у родственников. А может, вы поможете мне? Чего вам же не сложно? Не, в данной ситуации я вам ничем не помогу. Не, понятно. Бестолочь, короче. Бестолку. Еще вопросы какие-то имеются? Да нахуй ты нужна, иди уж домой, все. Всего доброго, до свидания. А и тебе тоже. Ну, она слетела. Чё? Я думала, ты снова еще хотела вставить. Чё вставить? Чё ты её вставить хотела? Вставить я хотела. Ты хочешь поболтать с ней? Хочешь себя попробовать? Какой приятный диалог. В смысле приятный? В смысле приятный, Олег? Если они звонили. Угу. Такой спокойный. Бля, кому... Давайте еще разок туда же просто долбанем. Еще один. Это тоже целевые? Феофилакта. Да-да, я вижу, вижу. Угу. Это те же самые, да? Да, со скайпа. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите 2. Если вы хотите получить консультацию по продуктам и другим вопросам, нажмите 3 или оставайтесь на линии. Чтобы прослушать сообщение еще раз, нажмите 0. Ну, ёбана, скинули. еще разок как-то и набрать. 16:29. Здравствуйте. Вы позвонили в микрокредитную компанию «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите 2. Если вы хотите получить консультацию по продуктам и другим вопросам, нажмите 3 или оставайтесь на линии. Чтобы прослушать сообщение еще раз, нажмите 0. Сань, перешли. Нету по номерам ничего. Опять скинули, суки. Чё за нахер? Чё, Сань, чё там по твоим номерам? Где твои номера? Где ты их скинул мне? Ты мне их в телефоне скинул или чё? Да, блядь. Или я их проворонил просто? Тут, Сань, я не видел. Я просмотрел, видимо. Наверное, разговаривал, скидывал ранее. Ну-ка, сейчас я полистаю. Так. Где-то там синенький значочек такой. Сейчас посмотрим. Синенький значочек. Слышь, по-моему, ты меня наебываешь, а? Так. О, да-да-да, ну, сейчас же железо. Слышь, ты заставляешь меня трудиться. Может, до того, как пропала? Скинь. Братан, здорово. Здорово. Слушай, что, опять были? Глюки были, что ли? Да не, я, короче, тут... А это, видимо, скайп сам, ну, тебя нету, от тебя звука нету. И он, короче, сам вырубился, падла. Слушай, я, короче, дозвониться никуда толком не могу, короче, прикинь. Никто трубку не берет. Либо выключил. Все интересное. Сань, да спродублируй еще раз, ну чё. Вот сюда, вот прям сейчас, вот я смотрю прям. Подруги только с того звонили. Ну вот беда, беда. Так, Сань, продублируй свой номер с Саной прямо сюда сейчас, вот прям сейчас. Через точечки там. Ты, наверное, не это, не без подчерки, не просто номер написал. Если чё, они блокируются. Я тут ничего с этим сделать не могу. Ольга, я понял, пока нет номеров других. Чё, ну, может быть, опять наш Эверест, МБА? Чё, долбанем их? Их! Бартиш, чё там у тебя? Да, вот я с номера смотрю, вроде и номеров, блядь, нихера нет. Вообще капец, может, они сдохли все? Очень хотелось бы на это надеяться. Ну, можно этим Эверестом, МБА, мозги поебать. Эверестом. Блин, я в Эверест хочу на этого наткнуться, на Панкина. Панкина Владимира, знаете такого? Ты говорил с ним по любасу. Тихо, ты сейчас все забьешь тут опять. Сейчас я загуглю. Слушай, есть номер, с которым я вчера общался, который потом стал говорить, типа, это, не звони больше. Плакал, да, который? Ну, давай наберу. Ты по нему соскучился? Да. Давай наберу. 958. 975 875 0374 0374 набираю. Ага. Нет, Сань, не показались. Недоступен. Слушай, и другой есть его же номер. Набираю. 958. Так, точно. 874. Угу. 6303. Набираю. Угу. Полицейский из Дагестана. Нет, Сань, ничего не показалось. Абонент недоступен. Ах, суки. Пилять. Чё там, ребята, из Эвереста есть там кто, чё нет? Сейчас. Коллекторское агентство, Эверест, номер телефона. Эверест, телефон 8. 8-963-865-2409. Окей. Братиш, нам нужно с тобой какой-нибудь перформанс замутить. Прям вот. Помнишь, как историю с евреями, с попами и все такое? Надо что-то прям такое замутить. Надо людей повеселить маленько. Так. Давай. Че, какую идею-то замутить? Да звони, разберемся, походу. Я когда начинаю что-то обдумывать, у меня не получается. Не, Сань, ничего не видно. Набираю. Угу. Недоступен. Ба, что за хуйня? Да вон Олег Силантьев прислал номер. Ага, да, вижу. Да, да, записал уже. Записываем. Так, диктуй. 8-9. Без восьмерки. А, 9-3-8. Ну давай по 2, по 3 цифры. 79-27. 110. Чувак косит под Дага. Че, идет набор? Ну, вроде. Понятно. Эй, алло. Алло. Бля. Сучара, нахуй, ты на связи, блядь? Пидор. Все, он съебался. Съебался он, короче. Он взял трубку. Давай-ка еще разок ему. Что там, 71-10? Mm-hmm. Давай еще раз. 9-38-79-27-110. Ага. Набираем. Алло. Стесняется, сука. Ты чё там, рот занят, что ли? Животное. Вытащи хер изо рта, поговори с людьми. Ну и пошёл нахуй тогда. Я там скинул. Угу. Тут вы из Нюка из Вивы деньги нам отдали. 903, Феофилакта Косичкина. 304. 35-62. 35-62. Феофилакта, это Самара? Самарский говнюк? Алло. Алло. Алло. Хуй в горло. Здорово, блядь. А, опять ты, что ли? Ты чё хуесос, блядь? Соскучился по мне, да, блядь? Признал, нахуй? Да. Да? Чё, до сих пор хуй сосёшь там сидишь, блядь? Ну, бля, тебе, походу, вообще нечем заняться. Ты пришел с завода, да, за 10 тысяч там работаешь, что ты решил себя поразвлекать, да? Ты вчера хряпнул. Че, не отвечай на мои вопросы. Ты до сих пор сидишь хуй сосешь там, в воскресенье как раб. Или че сегодня, суббота? Похуй, короче. Я не сосу, ты тебя в очко ебу, чмошник. Че ты там про очко заговорила? Ты че там, милая? Духу набралась, что ли, шлюха? Сколько хуёв сегодня сосало? Сколько хуёв сегодня сосало? Отвечай мне, нахуй. Сглатывал сегодня часто, нет? Сглатывал часто сегодня? Пидор ты, кнули. Чё ты звонишь, чё ты хочешь? Хуй тебе в уши вкрутить, блядь. Чё ты хочешь, шакал? Ты чё там такой охуевший, блядь? Чёрт, блядь. Потому что такими клоунами, как ты, как хочу, так и разговариваю. Слушай, хуйня, я тебя признал, ты пидор картавый, я тебе вчера звонил. Таких петухов, как ты. Стопэ, блядь, хуйня картавая, ты же вчера слился, как сука. Че ты сычара там, нахуй? Сколько на заводе получаешь, говно? Достаточно, охуительно получаю. Таких пидоров, как ты, ебу. Пидоров таких, как ты, хватает? На сиги хватает хотя бы? А тебя часто ебут-то? Из долги матери шлюхи свои расплачивают. Часто тебя ебут, то, что ты коллектор, слушай. Тебе пизды часто дают? Или только по телефону охуевший такой человек? Только я даю. Только я даю таким долбоёбам, как ты. Да, ты даешь, да? Задницу подставляешь, бля. Постоянно согнутый ходишь, да, бля? Очко как розочка, да, нахуй? Петушара картавая. Да? Петушара картавая, нахуй. Коллектор, нахуй. Щенок какой-то, бля. Че ты, сука? В уши давать, который торчишь, долбоёб. Слушай, сука, а ты че личный номер-то не даешь свой, а? Вчера вот на этой звони. На какой? Продиктуй его. Да мне нет интереса с тобой базарить, долбоёб. Ах ты хуйня, дефект у тебя там какой-то. Че, нахуя хуёв я с тобой пересосал? С животным разговариваю? Слушай, ты че, хуёв пересосал там, что ли? Ты че картавишь, блядь? Тебе язык подорвали немножко. Ты шакал, я не хочу с животным разговаривать. Ты просто скот, который что-то, блядь, звонит, гавкает, никуда не может, за десятку работает. Эх ты, сука, нахуй. Как тебя взяли-то в звонари, бля, пидор? Ты пиздец юморист, братан, пиздец. Твоя жизнь не такая ничтожная. Не братан я тебе, блядь. Единственное твое развлечение вот так звонить, блядь, отбирать. Ты пиздец ничтожный, ты пиздец жалок. Слушай, тут пацаны говорят, погремуха у тебя, розочка картавая. Ха-ха, бля, нихуя себе. Какой из пацанов твой, который тебя петушат или ты петушишь? Кто там из вас, бля, активный? Не, у нас все ровные пацаны, понимаешь, мужики настоящие. Таких, ебать, как ты, просто пизды дают, нахуй. Пизды дают, блядь, охуеть просто. Каждый день кайфуем. А что ты кукарекаешь, ты звонишь каждый день? Я тебе хуй в уши вкручиваю, понимаешь? У тебя сегодня отдых, что ли, отдыхаешь? Подожди, какая ты тупая шлюха, блядь, какой ты лошара, нахуй, который, блядь, постоянно все сглатывает и сглатывает. Просто хуй из ушей не вытаскиваешь, блядь. Тебе нравится там, а? Ты здесь грозный. Ты грозный, да? Грозный. Смелый, да? Звонишь, что-то выебываешься, да? Дай свой личный номер, блядь. Угораешь, так охуенно, блядь, коллектор. Я тебе звоню на твой личный номер, блядь, и мы с тобой пообщаемся. Че ты, нахуй? Дай личный номер, секунд, блядь. Личный, да, или сышь? Ну вот мы с тобой с петухом общаемся. Нет, подожди, что, сышь, что ли, сука? Дать личный номер, блядь? Я не хочу с животными, как ты, разговаривать. Я и так этот зоопарк каждый день вижу. Такие, как ты, чмошники, даже походу. Хотя нет, ты, наверное, самый стрёмный. Ебачу тебя с речью, нахуй. Нихуя ты хуёв наглотался сегодня, блядь. Переработал, да, там, нахуй? А? Да. Розочка картавая. Конструктивно, скажешь что-нибудь или так? Конструктивно, иди нахуй, блядь. Ты сучара? Слушай, завали ебало, когда батя говорит. Че у тебя, блядь? Ебаная, шакал ебаный. Че у тебя такое, нахуй? Тебе в школе пиздили за это, блядь? Ни разу. Таких петухов, как ты, я да ладно, хуярю. Коллекторы идут опущенные, которые хуярю, блядь, унитаз башкой... Макари, такой и ты, нахуй, там. Зато ты сейчас, блядь, на телефоне сидишь, как тёлка, нахуй. И такой грозный. Как, хотя, блядь, какой ты грозный? А кем ты работаешь? Скажи, кем ты работаешь, говно. Ты же сказал, на заводе говно, я работаю. Кем ты работаешь? Ты же сказал, я на заводе работаю. Ты же знаешь, блядь, чё ты, нахуй, за десятку. Ну, может, ты оспоришь, может, все нормальные места работают, а не цыгане. А ты на нормальной работе сидишь, блядь? Да, пойдет. А, то есть ты кайфуешь, да, быть коллектором? Ну так, денег нормально плачу, петухов опускаю. Сколько, блядь, 15 тысяч, блядь, петухов? Да ты ни одному человеку в глаза это не скажешь, потому что тебе пизды дадут. Ебать, на раз. 15 тысяч, братан, это для тебя, походу, пиздец. Трыщ ты какой-то ебаный, блядь, там. И что ты на братан переходишь? Какой тебе братан, блядь, ты, хуесос ебаный? Хотя да, ты петух, я просто привык с нормальными пацанами общаться, а не с такими кончами, как ты. Нет, ты не прав, слышь, я ты, не петух. Пидор, рот закрой, кого ты там петухов назвал? Ты что там, свою горгулью, что ли, подозвал? Слышь ты, гагуля, рот закрой, гагуля. Блядь, шалава, вся деревня тебя, блядь, там петуши, блядь, что ты там... Слышь ты, петух ебаный, рот закрой! Тебе на яйца обоссы эту шлюху, обоссы эту шлюху нахуй. Шлюха это мать шлюху, твоя, блядь, которая блядь тебя родила через очко, блядь. И батя твой пидор. Это твоя мать пиздит, это твоя мать пищит. Ты тоже обоссываешь, что ли? Твоя, что, не признал, что ли, блядь? Не, не признал. Признал, ну извинись перед мамой. Так, что твоя шлюха, что ты еще хочешь пищать? Эй, мандавошка, ты там слышишь меня? Слышь, эй, слушай, шлюха, это твоя слышь, мать, блядь. Пидор, слушай, рот закрой, шлюха твоя, слушай, блядь. Слушай, ты мамке-то рассказывал, что ты работаешь коллектором? Как это, гордится? Позови эту манду, позови манду сыном свою. Сыном гордится она? Ты что, в рот только что накидал, она что, смелела, да? А судя по твоему, говна блатного съели там вдвоем. Ты, блядь, только хуи глотаешь, блядь. Картавая ты хуйня, блядь. Ладно, давай, собака, пока. Да нет, стопэ, нахуй, мы с тобой еще не договорили. А, вышел он, нахуй. Пидрюга. Че, еще раз ему звоним? Да, позвонить. Ты че влезла-то? А хули он? Какой-то енот, блин. Енот, блядь. Так, набираю. Давай. Да, Арюк, мы же вчера ему звонили на стриме. Это же вот эта хуйня была, которая просила потом не звоните. Это он там стонал, да? Не звони. Да, да. Когда он картавить начал, я признал его. Звоню. Ага. Алло. Хуй в горло, нахуй. А, Чесыка, не ждал, да, пидор? А, ты енот кто? Ты ебаный, нахуй. Эй, енот. Пёс, ты что ли? Эй, енот ебаный, розочка, блин. А чё твоя шапка на фоне больше не гавкает? Розочка картавая, нахуй. Чё ты там как ты раз можешь, сегодня ебашишь? Можешь крысу свою ручную позовёшь. Слушай, ну смотри, слушай, подожди, у меня хоть тёлка есть, а ты там свой кулак поёбываешь, блядь. Да? Ну я не уверен, тёлка это или нет. Да ладно, чё ты нахуй? Ты пизду даже не нюхал, походу, да? А ты так, походу, чисто, только и нюхаешь, пёс. Чисто нахуй это, я, да. Я смотрю, ты кулак любитель понюхать пизду, да? Конечно, бля, я же мужик, хули ты нахуй. А ты только хуй сосёшь, ты пидор просто. Если ты сосал своей тёлкой, значит, ты у всей деревни отсосал. Это ее там в казарме опустили? Или вас ты определись, где в деревне, в казарме. Что-то ты, блядь, это путаешься в показаниях. Хуйня ты, да ты деревенский. Ты слушай, а что у тебя деревенский делки нету? Слушай, чё, у тебя в показаниях хуя путаешься? Хуя нет, блядь, показаниях... яйца нахуй отрезали, блядь. Там. Или что ты, отбили? Ты красный, яйца, что ли? Ты мент, что ли? Что ты про показания тебе ты говоришь? Слушай, а что у тебя так дикция какая-то уебанская? Тебя челюсть сломали уже? Ты мент, что ли? Тебе челюсть сломали или нет? Ты, бля, красный, я понял. Тебе надо, ты крыса. Тебе опять сломать сейчас. Нихуя ты, нихуя ты, мартышка ебаная. Ты красный, бля, все понятно. Еще раз, погоди, еще, сделай. Ты красножопый. Ты красножопый, все понятно. Сучка, запищи, хуеплет. Ну-ка, попищи еще. Ох, я все с тобой. Я с красными не общаюсь. Пищи, нахуй, пищи, я тебе сказал, бля. Вышел. Так, он вышел. Бля. Ольга пишет, еноты хорошие, у меня шуба есть из них. Набери ему еще раз. Давай, 5 секунд. Он вчера такой говорит, все, не звони сюда, типа, я говорю, ему еще говорю, скажи, пожалуйста, типа, надо его заебать. Сейчас заебем. Подожди, что там? Так, 903. Спичная. Ребят, кстати, я завтра где-то в час дня постримлю. Звонок. Ага, все, давай. Ну чё ты, животное, молчишь? Рассказывай давай. О, блядь, сука. Чучмек заебаный, ты чё там, блядь? Тебя ебут, что ли, опять? Э! Животное ебаное. Нихан замычал там. У него рот занят просто, слышь, э! А, блядь, или ты блюёшь? Да не, его хвост и в гриву там имеют просто. Ну, вот он, видать, сосёт там и срыгивает. Да не, он сглазит. Э, блядь, животное, не заставляй на тебя деньги просто так тратить, блядь. Поговори со мной, сука. С твоей мандой хочу поговорить. С моей мандой? Может, с моим хуем лучше поговоришь, уёбок? Не, у тебя нет хуя, ты ёбка. Да ты чё? С твоей мандой. Ну или пиздой. А чем я только что тебе по губам нашлёпал, а, сучка? Это пищала, которая вот эта сучка, её позови. Она на тебя хуй положила просто, понял? Ты нахуй не обосрался, понял? Долбоюб. Обезьяна. Хуйня картавая. Обезьяна. Ты чё там мычал? Чё мычал, нахуй? Ебли тебя, блядь, хвосты в гриву, что ли, пидор? А сколько бабок ты кидаешь вот так, чтобы поразвлечься? Пол своей ЗП? Поразвлечься? Ебать тебе надавали. Ты уже вообще, нахуй, в американца превращаешься. К логопеду сходи, блядь. Лишний хромосомный, нахуй. Язык поправь свой. А ты что, такие слова знаешь после двух классов образования? После двух классов образования? Я думал, что ты вообще... Ты бы хоть говорить бы научился нормально, блядь, сука, отсталый долбоёб. Чё ты гавкаешь там? Да гавкает твоя мамаша, когда я её под хвост деру, блядь. К логопеду сходи, долбоёб, блядь. Или денег на логопеда нет, нахуй. Тебя периодически челюсть, да, ломают, нахуй? Э, петушара. Ну, я тебя слушаю, давай продолжай, еще что скажешь. Ну, голос, блядь, я тебе сказал, петух, голос, ты давай там что там, кукарекай. Ты недавно пищал, блядь, как сука последняя. Попищи так же еще. Давай, еще что-нибудь накидывай, уже что-то устал тебя слушать. Попищи, дух. попищи, ну сделай, блядь, доброе дело, попищи, милая. А, розочка наша картавая. Давай еще что-нибудь свежее. Чё, тебе мало, Розочка, что ли? Ты вывезешь хоть все то, что тебе дали, то уже, э? Свежее что-нибудь скажи, говно. Да он он все сглатывает. Хочешь свежего говна, да? Ну че ты нахуй застеснялся? Пизди нахуй, картавый, блядь. Его опять ебать начали. Я буду, блядь. Сучара, не вывозит никого. Ну-ка, давай, давай. Все, опять рот занят, да? Да отвлекись от хуя, бля. Да потом дососешь, нахуй. И если плохо будешь сосать, будешь пересасывать. А сколько у вас там долбоебов? Долбоебов тут ни одного нет. Долбоебы по ту сторону у нас. Там вас трое, да? Ты, твой дружок, пидорас. И вот это... Подстилка твоя, да? Слышь, я бы на твоем месте не использовал столько слов, где есть буква «Р». Пиздец, ты шутник. А чё, подстилка твоя где там? Готовить пошла? Подстилка мамка твоя, блядь. Я ее под хвост деру как раз. Ну чё ты, хуесос, базарь уже, чё ты, блядь, постоянно задумываешься, что бы сказать, нахуй? У тебя импровизации нихуя, да, нету? Просто ты тупой, блядь, понимаешь? Картавая хуйня, блядь. Накопи бабла, сходи к логопеду, нахуй, челюсть себе поправь, блядь. Или её опять нахуй сломают, блядь. Или чё ты, нахуй, скрипт забыл там, что ли? Открой, почитай, блядь. Читать-то умеешь, букварь себе купи хотя бы. А он вон чпокает, это сосет опять, блин. Да, блядь, ну ты слышь, отвлекись уже, а? Все. А, скажи, скажи трактор в поле тыр-тыр-тыр, повесели нас. А ты тракторист. Ты тракторист тупорылый, блядь. Его не только, тебя не только в рот ебут, походу еще и в уши там вставляют, блядь. Чё, ты самогоном отравился? Нихуя, ты уже, короче, нихуя, да, не шаришь, блядь? Далеко тебя засандалили, что шеи, да, уже не поворачиваешь, блядь? Уже в мозг через очко дошло. Мозг повредили уже просто. Пиздец, все он это. На клыка накидали и мозг повредили. Все, короче. Давай так. Чё тебе надо? Я ебу твою... Мы ебем толпой твою тёлку и прощаем тебе толку. Не, это, короче, хуйня. Давай так, мы, ты просто даешь свой личный номер, и мы тебе даем пиз, и все. Билет. А? Мы давай свой личный платим. Номер, дай. Че ты нахуй? В товарном вагоне поедешь. Слышь, писюндяй, а ты че, в Москве, что ли, да? Ты в Москве реально? Да. Да? Да. А где ты есть сейчас? Тебя ебать не должно. Да че ты, я тебе свою телочку привезу, че ты? С доставкой на дом, давай. Девочка. У тебя не девочка, у тебя шкура ебаная. Так ты говори адресок, она тебе сейчас сама сейчас все расскажет. Так тебе ебать не должно мой адрес. А что такое, ты боишься что ли? Я ж тебе шкуру привезу на дом, что ты? Сыть, сука. Шкуру привезешь на дом? Конечно. Кого боишься, тебя, блядь, что ли? Да конечно меня. Давай, говори адрес, где ты есть? Адрес мой. Адрес, давай. Говори. Да, рабочий адрес или домашний, сразу тебе сказать. Да мне похуй. Где тебя сейчас ебли? Любой, где ты есть. Приезжай, Тверская 11. Тверская 11. И что, ты там есть, да? Я есть, я в данный момент здесь, приезжай. Сколько ты там будешь? Приедешь? Не приедешь, пиздоболом будешь. Сколько ты там будешь? 2 часа еще точно буду. Пока тебя доебут, да? Да не, погоди, давай, пусть он номер продиктует свой, потому что хуй пойми, куда на какой звоним. Скажи, продиктуй свой номер. Вот это мой номер. Вот ну, это мой номер. Продиктуй номер. А еще что тебе продиктовать? А что ты, сука, ну продиктуй номер, а? Или что ты, нахуй, шакал там, бля? Тебе кинули... Слушай, тебе твой хозяин симку кинул, да, какую-то, или IP-телефонию дешевую, и ты даже знать не знаешь, что за номер, так ведь, бля? А свой номер, слышь, сказать, бля, сучка. Тебе хозяин на ротан накинул, я не понимаю, что ты говоришь, я не понимаю петушины. Пиздец ты нахуй, у тебя, короче, в мозгах ты уже маргарин полный. Тебе, походу, так напихали, нет? Что у тебя там пиздец, все смешалось, блядь. Взбилось все нахуй, да? 2 часа тебя ждут, не приедешь, пиздоболом будешь. Номер свой дам, я подъеду, дай номер свой. Сучка. Вышел. А, шалава вышла. Ах ты шалава, блядь. Да надо долбить, пока он не отрубится. Будем ебашить, да, дальше? Конечно, он вчера отключился. Надо и сейчас, чтобы он отрубился. Что там? Че, вы еще ему будете звонить? Че ты? Да и че? Так. Сейчас набираю, где он там у нас. Тверская 11, я уже набрал, что за адрес, посмотрел. 903. 304. Феофилакта Косичкина, спасибо за номерок. 35-62. 35-62. Набор. Ты мне этот номер скинь, чтобы я его тоже завтра выебу. Ага. Минобрнауки. Я сейчас посмотрю. Что-то долго. Все, абонент, не абонент? Да. Ребятки, я пойду покурю. Ага, а я пойду тоже, отойду. Нате вам пока коллектор минус мини. Тверская, 11. Здание Министерства образования РФ. Вот пиздопол заебаный. Да он специально, наверное, посмотрел. Что сказать? Ребятки, давайте еще номера телефонов. Может, еще у кого-то есть... Ребят, я наврала, это не Вива. Вов, тут вылезло, что-то не удалось добавить участника. Игорек отошел, сейчас он придет, посмотрит, скинет, наверное, телефончик. Коллектор минус отошел. Ребят, пишите, задавайте вопросы какие-нибудь. Только не молчите, пожалуйста. Жизнь, да, нормально. Неделька была что-то у меня сложная. Отчет у меня. Что-то и на работе, и дома сидела. До вечера прям работала, устала. Очень-очень. Вот, хотели сегодня выехать отдохнуть куда-нибудь, но решили дома побыть. Наверное, завтра съездим. Маленько. Надо отдохнуть. WhatsApp от Полины скинула. Посмотри. Полина, ты в смысле, что он пиздит там магазин? Или что? Ты про что? А вот это что, сбрасывать? Куда набирать? А вон с котом. Проблемы набора. Угу. А, 8 не надо? А как убрать? Просто удалить? В правом внизу. Так, что 8? 903. 903. 231. 2-3. 87. Подожди, 2-3-1. Угу. 87. 87. 5-1. Ой, Юрий Аркадьевич, я вам завидую. Я в отпуск ходила ровно год назад, в сентябре, правда. И все. И без отпуска. Как вы дошли до этой темы дикаловской? Если хотя бы вкратце. Ты знаешь мою историю? Про чем? Ну, как я вообще за господа понял? Нет, наверное. Я же не помню. Это Министерство образования, Полина. Министерство Минобразования РФ. Юль-Липуки. Спасибо, спасибо, спасибо, ребятушки. Если вам не сложно, не забывайте про шкалу донатика. Я буду вам крайне признателен за это. Не было обзвона ментов. Ребятки, мне нужно в магазин сбегать. Да ну. Вот, вот так что я пока отключусь. Игорёк уходит. Ходит. Он отлучится. Он пойдет в магазинчик. Yeah. Да, там надо ребенку она купить памперсы, шмамперсы. О, это дело вот. Святое, конечно. Все, так что я пока отключаюсь. Давай, хорошо, Игорёк, ждем тебя. Ага, давайте. Давай, ага. Смотрите, Юра Кадич пишет. Что, что? Где? Ого, ничего себе. А, Юрий Аркадьевич, вы там давайте, лечитесь, конечно. Ту-ту-ту, главное, чтобы не эта зараза. А у меня, кстати, вот у моих родственников тоже выявился коронавирус. Ну и они, конечно, там все. Все дома сидят, все изолированы. Вот никто с ними теперь не общается. А, приезжают только у порога, там продукты поставят им, и все. Это очень-очень страшно, конечно, на самом деле. Всегда мы смеялись и думали, что, ну, это так, слова. А потом, когда коснулась своих и близких, ну, начинаешь верить уже. Так, Антон Давыдов. Все, записываю телефон. Угу. Все в магаз идут. Так, а что все в магаз пошли? Что хотят в магазине все? Полина, за пивом? Ну да, Игорюк, да-да-да, я-то поняла, что ты по очень-очень важным делам побежал. Лекарство в холодильнике ждет. Круто. Что за лекарство? Коньячок? Так, сейчас коллектор минус придет, и мы позвоним. Телефончик я записала. Полина, Юрий Аркадьевич, главное здоровье. Полин, правда, главное всем-всем-всем здоровье. Добрый-добрый вечер. Как долго стримить планируете? Ну, не знаю, сейчас еще позвоним. Не знаю, как коллектор минус. Водочка, я в гараже. Приветик, приветик, всем приветик, приветик. тут хомячить? Не Вовку, что ли? Вовков, что ли? Чем вас привлекло занятие мужа? Да, чем вас привлекло занятие мужа? Я не знаю. Я тоже не знаю. Так, скажу. Так я честно даже не знаю, как-то. Как-то это пришло само и только поддержка. Нравится сообщение же. Больше. Нет, твое занятие. Ну, то, что ты занимаешься. Так, я понимаю. Ты садишься? Не, пока стоим. А что, у меня тут вот с этой стороны там вообще так жарко. Кому, конечно, херачит. Хватит жрать. Ага, сидит тут уже. Тебе что, жалко, что ли? Чу как эти-то? Что-то стул высоко. Ну, потому что ты высокий, я ж маленькая, я себя подняла повыше. То я до стола не дотягиваюсь. Джохан Ван, эй, здорово, брат. Чё, кого? Хватит жрать. Правильный вопрос мы поняли. В смысле? Мы на какой-то ответ, вопрос случайно ответили. Чем вас привлекло занятие мужа? Чем привлекло? Ну, ты знаешь, Сань, и чем привлекло? Да похер ей, на самом деле. В смысле похер? Она просто смотрит, что я общаюсь с людьми, разговариваю, и ей стало интересно. Она такая подсела, посмотрела, и потом сейчас потихонечку, ну, как бы втягивается, ну, нравится ей общаться с людьми. Я просто стесняюсь. Ну да, она стесняется, она как бы не сильно подкована в каких-то таких юридических моментах, ну и как бы в них не лезет, но ей интересно. А если конфеты я спускаю, вот от конфет, если честно, мы конфеты вообще не покупаем. Mm. Мы купили, наверное, в начале июня, и до сих пор у нас лежат. Сань, с людьми, в смысле с вами. Баба, Лянгор, да ща будем ебашить что-то. Ирика, пока нету, давай, сами наберем. Так, что, как, ага. Так, тут мне скинули несколько номеров, черный кал целевых, сейчас посмотрим. Да, я записала телефончик. Угу, хорошо, хорошо. Сань, да про что, я не про калов говорю, а про людей. Ой, за слюни по щекам гонять, звоните. Так. Прости, брат, жрать охота просто. Че, у меня вроде деньги еще есть? 8.70, наверное. Абонент временно недоступен. Ну, пожалуйста, позвоните. Феофилакта, первый номер не рабочий. Сейчас посмотрим второй. Ребятушки, не забывайте про полосочку. Про полосочку донатика. Буду вам благодарен. Так, 960-076. Че, не 866-766? 5767-5767. Саня, отвались! Где твои записи? У тебя записи плохие. Второй номер тоже что-то нихера. Не играю я в Tekken. Не играю. Китайский телефон, но он Xiaomi, купи, он нормально записывает, и тогда вопросов не будет. А у тебя качество прямо отвратительное, выложить нечего. Я ж не просто так. Кстати, ребятки, если у кого-то есть хорошие записи, и кто хочет попасть на канал, без проблем, есть в каждом описании каждого ролика, есть мой телефон, гражданка Косичкина, есть мой телефон, можете в WhatsApp скидывать, и мы обязательно выложим вас, вообще без проблем. Да-да, Джохан Ван, я только на тренировках в тейкен играю. Это куда интересней. По пиздюлятору получать. Так, Феофилакта, последний номер остался. 913-835-7789. О, ты мне чаёк надела. Спасибочки. Сахара нет. Да хер с ним, не нужен. Антонио, приветствую. Приветствую. Ответчик, оставьте сообщение после звукового сигнала. Феофилакта и последний номер тоже дохлый. Выключен. Так, тут мне товарищ наяривает. Так. Позвони, попробуй кто-нибудь ему. У него сейчас смс-бомберы там долбят. Так что, давай я сейчас ему наберу, да и все спрошу, как ему. Ёпта, ты на стриме или чё? Заходи и слушай. Игорёк, звоним тому же долбоёбу. Не берёт, сука. Его, короче, мой товарищ смс-бомбер на него настроил. И сейчас ему, короче, сотни смс-ок просто ебашат. Не хочет брать. Короче, он всё засухарился сегодня. Арю Белая, а что за номер, кто там? Угу. А не подписываешь, кто это, откуда? Нет, надо, да? Ну ладно, хуй с ним. Не хочет он, короче, брать. Тети Афины нету сейчас под рукой, Феофилакта. Тетя Афина пошла в магазин. За памперсами. За памперсами? Да. Я думал, за пивом. За памперсами ребенку. Нифига себе. Игорек пишет вон. Жара 48, капец. Угу. У них там. Это же юг, там вообще жопа. Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Да, пилять. Что такое, а? Цена обслуживания данного номера приостановлена. 6, 9, 5. 3, 7, 1. Номер не хватает. 8, 9, 9. 1. А, это 9? Да, 999. А, 999. Красава. 8999. 1. 69. Ари Белый, твой номер? 53-71. Ари Белый, набираю твой номер. Номер занят. Да что такое? На автоответчик. Суки, и они уклоняются от звонков, бляха-муха. Бабалян гор, бляха-муха, ну, сука. Пиздец, а. В Москве тоже жара 29. А, 29. Вон, у Игорька там сколько он написал? 52 было в 2 часа. Йохан Ван. Да хирище. В общем. Чё-то, ребят, он вообще какие-то номера дохлые. Чё за херня? Пока нету. Так. Ну, на пока ушко что-то, да? Болтай. Что-нибудь я пока номер посмотрю. Эверест такой-нибудь, еще кого-нибудь. Японский городовой. Раз на эти, может, попробуем. Они ж не отвечали же ни хера. Так, напка. Федеральное коллекторское агентство. Сергей Коркин, и вновь привет. Ждем Жаки. Да мы сами ждем, мы ни до кого дозвониться не можем. Капец. Вообще, как будто все вымерли нафиг. Сдохли, суки. Ну-ка. Я тут нашел номер Эвереста. Городской. Не хотят, короче. Суки. Вообще, капец. Больше нету? Ща найдем что-нибудь еще. МБА, например. А так, Феофилактушка скинула номер. Что это? Кто там? Ух. Накидывает. Молодец. Вообще, пока бабосы есть. Можно попробовать. То есть там не факт, что что-то есть, да? Ой, подожди, я не слышу. Некая Черномазова и на Юрина МБА. Если, конечно, номер не отключилось. Сейчас наберем. Алло. Живой есть кто? Шлюха. Ой, бля. Сучары. Так, Феофилакта, первый номер, вот, дохлый, короче, Черномазова, давай Черномазова ебанем, где-то, Черномазова, 961, угу. Черномазова, 961, папку Флойда завалили, 21-71, как ты меня звать-то? Инна Юрьевна. Абонент. Йохан Ван, абонент, не абонент. Черномаза. Блять, да что ж такое? Черномаза я твоя. Так, еще один номер Феофилакта. Косичкина мне прислала. Сейчас посмотрим, что там за животное сидит на том конце провода. Алло. Вызываемый абонент не отвечает. Сука. Ваш звонок был Феофилакта, все номера, которые ты скинула, вот они. Понтишки. Грязный кал. Восточку погнобить. Ну-ка, давайте Восточку. Восточка — это отборнейшие дебилы. Сейчас я, короче, номерах у них загуглю. Кстати, ни разу с Восточкой не говорил, но много слушал. Как они там? Банк Восточный. Банк Восточный Экспресс, номер телефона взыскания. Согласно источнику, сравни ру. Чтобы узнать, как получить кредит или оформить кредитку, можно Так, контакты банка. Отдел взыскания где? Там прям пищу было. Феофилакта, просто умираю. Сижу дома под кондеем. Если надо в магазин, это мука. А мы вот без кондея как-то перебиваемся. Так, ну, ребят, у кого, может быть, есть номер телефона взыскания этого, господи? Банка Восточный. Что-то я телефона взыскания именно найти не могу. Что-то голос вообще капец сел. О! Че, тут, короче. Пришел? И вот настала точка кипения. ТТТ. Позвонили с номера 8-916. Сотрудница банка прислала специалистам. Ну, давайте сейчас вот на этот номер. Сейчас на этот номер ебанем. Что за номер? 967 467 467 34 34 14. Здравствуйте. Для обращения в Банк Восточный перезвоните по номеру 8-800-107-100. Что началось-то? Сука, скинули. банки закрыты. Отзывы о коллекторах банка Восточный. Плюшка Плюшкина, привет. Приветики, приветики. Сорян, ногти сохнут, срывается. Кто срывается? Депортировать. Ну, связь, наверное, срывается, да, Полина? Я, кстати, Розочке Картавой перезвонил. Короче, он трубку не берет, сучара. Его, короче, сейчас мой товарищ поставил на бомбежку смс-ками. Сейчас он получает кучу смс-ок. Так, Феофилакта. Сточка, ух ты, родная моя. Давай, давай, сточка. Родная моя сточка. Сейчас. Ник Захаров, приветствую, приветствую. Здравствуйте. Для обращения в банк Восточный перезвоните по номеру 8 800 107 100. Феофилакта, ну та же самая история, короче. Звоните на 8 800. С точки все линии на 800 перевела, и звонки все теперь тоже с 800. Прикольно. Сергей Куркин, да они там все, всем все одобряют. Только когда приедешь, то доки на дополнительные-то справки просто откажут и все. А им галочка, что была работа с клиентом. Это ты про сточку, да? Ну, кстати, я тоже ходил. Они вам предварительно одобрены, ля-ля-ля. Короче, вот. Приходишь. Ну, знаете, нам нужна справка о ваших доходах, хуе мое. Ну, я так вежливо сказал, что говорю, а че, говорю, по телефону-то заранее мне ничего об этом не сказали. Такая херня. Ну, это не мы, это звонит другой отдел. Я говорю, ну, блядь. Ну, я, короче, сдержался, ничего не стал говорить. Висы. В смысле, что, подвисает опять, да, или что? Просточка, да? Слушай, Йохан Ван, ну, они сейчас все так делают. Мне вот буквально пару дней назад звонил этот, господи, Совкомбанк. Но они меня, правда, они меня заебли уже. Они названивают, предлагают, я говорю одно и то же, говорю, я официально не работаю, говорят, ебитесь. Я не знаю, по-моему, я в ролике даже в последнем это выложил. Вот, и это. Сказал, ну, вроде, да, окей, типа, мы, типа, удалим вас из базы, но по факту посмотрим. Через пару недель могут опять позвонить шакалы. О, правовая защита. 8800. На 8800 я не могу звонить, Феофилактушка. Со скайпа не получается. Арюбила, да, конечно, твой номер набирал. Они все дохлые почти уже, жеванный крот. То ли сегодня что суббота, то ли что. Позвонить Игорю. Да, Игорь пока недоступен. Придет сам, перезвонит. Никуда не денется. Позвонить Игорю. Ага, и что говорит? Восемь. Чё за Игорь? А, господи, я думал, Игорь нас, наш в смысле, господи, ты чё? Чё ты его записал, да? Угу. Да что такое, да кто там? Пока отзыв подай, письма не напишешь, будут позвонить. У них фишка сейчас, что у Альфа, что у русского стандарта. Звонок меньше 2 секунд проходит, типа сотового. Ну, смотришь, пропущен, призываешь. О, порту не пришел. Здрасте. Здрасте. Ты решил вернуться к нам? Чё тут? Чё было? А чё-то вообще номера дохлые, все вообще капец. Вот сейчас вот только что Антон Давыдов скинул номерок, и я-то как раз собирался набрать 958. А пишет, позвони Игорю, дерзкий тип. Да, я такой. Ну да, я тоже решил сначала, что он про тебя. Потом думаю, ты с подписчиками бы не стал бы грубить. Ну, само собой. Если только они очень не попросили бы. Вот тебе сразу на разминочку. Чпоньк. Я этому хуесосу звонил опять. Короче, он недоступен уже. О, ну хоть какой-то плюс. Ну или не берет, хуй его знает. Алло, да. Алло, нахуй. Ты че там такой охуевший? Да ты... Че ты замучал? Че замычал, Да ты уже, видишь, затрахал тут всех дизайнеров, ты что? Че ты базаришь? Слабак, опять объявился, что ли, чепушила? Ты потерялся, когда вы мне не интересны, ты че, шлюха очкошная? Ты с кем-то путаешь там, придурок. Ты что рассчитываешь, шлюха, что мы тебя пощадим? Че ты там борзеешь, че, охуел, что ли, пряник, блядь? Я ты говорю, че, шлюха, думаешь, мы тебя пощадим? Че охуевший такой, сука? Грузик дырявый, ты че думаешь? Ты че, блядь, забыл, чем ширинка пахнет, нахуй? Иди у своего кента, блядь, там, мы тебе понюхай, нахуй. Перезвоним жопу монастырь. Ты че такая охуевшая мразь, блядь, Вышел, сука. Что это было, нахуй? Я не знаю, кто, но... Это же этот, от антиколлектора Воронеж. Пора ему звонить. Да? 63-03. Вот, Арю Белый, братан, так это он и есть Ирка Дырка. 63-03, да-да-да-да, Ирка Дырка. Да, ну-ка еще раз давай. Набираю. Набор. Сейчас. Ольга Конова. Палкина. А она отключена. Алло, да. Чё ты там алёкаешь, нахуй? Ну-ка, сучки, передай телефон, с кем я разговаривал. А чё ты за частого номера звонишь? Чё ты, псина ёбаная, признал, да, нахуй? Нихуя у вас там зверинец, блядь, пиздец. Ну, с такими животными, как ты, Ашат. Нихуя вы там орёте, блядь. Чё ты хочешь потухше? Я хочу тебе хуй в уши вкрутить, блядь, и буду вкручивать постоянно. Понятно. Где Ирка Дырка, кстати? Муса, Ирка Дырка, где? Это она там орёт, блядь? Скажи, чтоб так не орала, а то сейчас месячные потекут. Ты знаешь, что когда ты так говоришь, что ты вообще не туда звонишь, ты знаешь? Чё у тебя с акцентом-то? Чё, косишь под Кавказ? Ты знаешь это? Чё, под Кавказ косишь, что ли? Ты хуеплёт. Ты что-нибудь новое придумаешь? Ты 3 дня звонишь, 3 дня в рот получаешь, и я не знаю, зачем ты четвёртый день звонишь. Это ты постоянно, я тебе своей зубочисткой ковыряю, блядь. Нет, нет, нет. Да, хуй в уши, я тебе добротно вкручиваю. Какие, какое, о чем ты говоришь? Ты какие, какое, что посыпалось, шлюха? О чем ты говоришь? Сейчас у меня твоя мать под столом. Что ты посыпалась, шлюшка, блядь? Что ты посыпалась? Я не понимаю, зачем ты звонишь? Ты хочешь послушать или что? Чего у вас там за зверинец? Скажи, что все заткнулись, когда батя звонит. И ты в параллельке пизди, нахуй. Че ты, нахуй, там в Ростове? Чебуречек, чего молчишь? Давай с тобой встретимся. Ты что позоришь, а? Дети нас антиколлекторов. Там и так все бедолаги, еще и ты сюда влетел. Кто бедолаги, кто? А хочешь, слышишь, что? А ты же в Воронеже, да? А хочешь, я возьму разбег и с прыжка в рот дам тебе, хочешь? А ты разбег возьми, ты от башкой в стену воткнись, знаешь. Не, ну смотри, я возьму тупо разбег, такой так. Не, брось тебе, да. Не, давай, пошли. Пошли, рот, открой! Ты там не арина, а еще, открой. Заорала, что ты заистерила, сука, ёба. Че истеришь, дошло? Шлюха? Дошло? Шлюха, че истеришь, блядь? Че истеришь, бетина? Ах ты, слышь, я тебя признал, блядь. Ты какую злопуху нас сразу ржёшь, блядь. Че ржёшь, блядь? Ирке Дырке передай телефон. Вышел. Он подумал, что это антиколлектор Воронеж. Да-да-да. Еще раз давай. Давай. Бля, и в конце у него акцент сразу пропал. Йохан Ван пишет. Блин, гав-гав на заднем фоне. Там пиздец зверинец у них, и все орут, бля. Там нихуя, ну ты реально просто, блядь. Фу, сука. Черти. Звоню. Давай. Тишина. Брайан Тише, а чё, Розочка скоропостижнулся, что ли, или чё? Слышал, да? Ага. Брантиш, а чё, Розочка скоропостижнулся, что ли, или чё? Скоропостижнулся. Братиш, скорее всего, он скоропостижно покинул нас. Чё, отключен, да? Отправился к своим голубым предкам. Ну, чё-то не берёт, всё, походу, либо отключил, либо чё. Хуй сосня. Ну, тишина. Да я ему завтра ещё наберу, блядь. Вова, чё с ментами? С какими, блядь, ментами? Так, так, так, чё там ещё там? Алена! Алло. Хуй в горло. Ирку дырку давай. Ирку дырку давай. Ты в рот хочешь? Ирку дырку давай, черт ты опущенный. Не слышу. Не слышу, не понимаю. Хуй из ушей вытащи. Хуй из ушей вытащи. Алло. Кто-то пукает. Кто-то пукает. Да-да-да, я на тебя пукаю. Чувствуешь, вонь башня? Это я тебе в трубочку верю. Кто-то сосать, говорит, хочу. Алло. Хуй горло. Хуй горло. Че, говорит, Ирка дырка сосать хочет, что ли? Дай трубку. Трубку передай Ирке. А где Вова? А Вова где? Какая Вова? Вова, шлюха воронежская. Вова воронежский. Видеоблогер это, проститутка. Я хуй узнает, о чем ты говоришь. Ну ты долбоёб. Не знаешь это Вову? Не, мы его маму трахали, эту проститутку ублюдскую. Он мразь. О, блядь, а твою маму кто там трахал, блядь? Что у него сын? Мою маму никто, потому что я твою маму так трахал. Слушай, а кто твою маму трахал? Кто твою маму трахал? Ты что, родился такой? Как вообще, грузчик? А ну, расскажи. Не, расскажи. Вова воронежский, петушара у нас снова. Кто твоя маме так клубя давал, блядь? Вова воронежский таксист, ты грузчик, эй. Грузчик, а куда Шелюха, твой акцент грузчик, пропал? Акцент куда мой пропал? Мой папа, черт по жизни, был дырявый петушиный, он меня даже трубку не берет. Он уже трубку не берет, мы к нему на хату приехали, но подъезд не спустился, шлюха эта. Потому давай, что давай. Ты черт, дырявый, потому что ты черт дырявый, такой же, как и Вова. Ты звонишь, только базарить, вы только базарите, баллы набираете, на самом деле вы нищие лохи, на вас даже никто не смотрит. Поэтому ты дрочи своему Вове, иди петушиная голова. И курите твой план. Два дырявых ушлёпка. Это, короче, ты профессионал просто, блядь, да? Блядь. Куда ты пошёл? Вышел. Вышел. Добьём? Да, да, да. Ребята, подписывайтесь на Антикала 2, то есть на меня. Я тут рекламу делаю. Делай, делай. Тебе можно. Да. И если что, ребятки, завтра стрим будет, приходите ко мне на стрим. Я вот этих пидоров заебу, блядь. Ты номерок записал себе, да? Да-да-да, а он есть у меня. Деревня говорит, Галимая, какой там Кавказ? Да, конечно, ты слышишь, как он ругается? Вот просто вот он просто пытается голосом перебить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Чё, блядь, без смысла, без... Вообще без ничего, просто лишь бы маты говорить. Чё, ты набираешь? Да. Фак. Будь здоров. Благодарю. Саня, ты куда ты кидаешь номера, ты жеванный крот? Ребятки, я еще 10 минут и отключаюсь. Мы будем с женой чебуреки делать. Чебуреки. Чебуреки. Да, мы тоже думали сворачиваться уже. Бесике, завтра я в час дня начну стрим. В час по Москве. 13:00. Ну чё ты, блин, чепушил. Набирается. Да. Сань, я не вижу ничего в WhatsApp. Эх, сучара, они ещё могли, ещё номер не поменялся, и они могли его в блок кинуть. Да хуй знает. Могли с незнанец неопознанных закинуть. Тебя пишут, чтоб тебя разорвало, Вован. Так, ну ты видишь вот номера, что кто-то что-то кидает? Вот конкретно этот человек. Да ничего не угораю, но нету в WhatsApp ничего. Я тебе говорю. Вот никаких новых сообщений. Чего ты обманываешь меня? Зачем? Прочтены тобою. Чего ты обманываешь, А, вот это из МБА. А, господи, все, я сообразил. Тут, короче, какие-то хуйманы представили сотрудниками полиции. Все, Саня, я тебя понял, я тебя заметил. Все, сиди на попе ровно. Сейчас. Давайте ему, да, так давайте ему позвоним. Так, менту. Да, давай. Арю белый, чебуреки вредно, тогда уж самсу. Зато вкусно. Слышал? Слышал? Арю белый, зато вкусно. 2-2-5. Звоним твоим. Все, ты общаешься, я кто? Давай я начну, подхвати, если что. Давай. А ты собралась идти куда-то? Номер недоступен. Бля. Эх, эх. Второй посмотрим. Че? Стики. Так, 991. 991. Не, не надо. Спасибо. Точно. Минералку можно. Вас слышно там, нахуй? Ну, еще бы не слышно с таким микрофоном. Че, нас слышно, да? Набираю сотруднику полиции. Типа. Недоступен. Сука. Эх. Слушайте, ребятки, я тогда уже буду прощаться. Пошел я. Надо будет это... помогать. Угу. Так что, ребятки, все, я отключаюсь. Спасибо за стрим, там еще пообщайтесь, там кто-то может закинет донатик. Все, а завтра у меня в 13:00 по Москве стрим, приходите к Антикалу 2. Всех обнимаю, пошел я. Пока-пока, ребят. Бай-бай, братуня. Пока. Коллектор мини, пока. Тебе пока говорит Игорь. Я не слышу. Она не слышит, я наушник сейчас откинул. Сейчас. Говори. Короче, пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Все, пока, ребят. Пока. Игорек, спасибо, что зашел. Это вам спасибо. До свидания. Пока. А я звоню в МБ Финанс. А, что такое? Что случилось? Блин. Только набрал номер. 901. 350. 0223. Здравствуйте, компания МБА Финансы. Специалист на теме, Вячеславовна, информирую о записи разговора, слышу вас. Здрасте, Оксана Вячеславовна. Поговорите. Что? Я говорю... вас слушаю, вам звонили? Да, мне, короче... Здравствуйте. Здрасте. Мне звонили, короче, хотят денег с меня. На какой? Что? Да. На какой номер он звонил? Вот на этот, вот, вы же его видите. На этот номер вам не звонили, а у вас может быть 200 карт в телефоне? Да никаких, только один этот, Nokia 3310, и все, больше других-то нету. Да, всего доброго вам. Да, да погоди, что ты начинаешь-то, нормально общались же, эй. Поговори со мной, эй. Как ужасно, ужас. Мне стыдно за вас. Да? Вы в своем возрасте не научились корректно общаться. А мамке твоей не стыдно за то, что у нее дочка коллектором работает ртом, шлюха? Шлюхи. Ладно, давайте, ребятки, еще 5 минут посидим, поболтаем. Да, я тоже, короче, буду уже своими делами семейными заниматься. Что-то как-то сегодня дохленько. Номеров нормальных нет. Идем к Ларисон. Ну да, у нее тоже скоро начнется. Я тоже зайду, посмотрю, что там у нее. Спасибо вам, ребятки, что зашли. Спасибо за донатики. Кто еще посчитал, что нужно докинуть, докидывайте. Я не против. Буду обновлять железо. Комп надо обновлять, потому что он задолбал меня. Веритас. Ну давайте. Чтоб ты был как штык, или мы тебе перезвоним. Кто? Так, давайте еще один звоночек сделаем. Тут не скинули, наберу Кверитаса. Что за Веритас? Интересно. 495-966-1788. Давайте сейчас с ним поговорим. Ух ты, ёпта. Здравствуйте. Вы позвонили на номер принадлежащей сети оператора связи ЮИС. В настоящий момент данный номер не обслуживается и доступен для покупки. Че? По всем вопросам, связанным с приобретением данного номера, обращайтесь на сайт нашей компании uiscom.ru. Будем рады видеть вас среди наших клиентов. О, 9. Фу, как их, господи, деньги сразу. Сейчас. Ольга Кононова, вижу твое сообщение, сейчас наберу. 958-958-750. Это в Омске они у нас, да, гадят? 374. Подожди, что-то я... 958. А, 8, еще одну пропустил. Тьфу ты, блядь. 5, 8, 8, 7, 5, 0, 7, 5, 0, 3, 7, 4, 3, 7, 4. Ольга, смотри, тоже не берут ни хера. Видимо, сосут друг у друга. Так что не будем отвлекать. Пускай пидорасятся дальше. Понты, короче. Че, ребятки, давайте тоже завязывать. Уже сегодня мы ни хрена интересного не наловим, скорее всего, поэтому... Спасибо вам всем большое. Сегодня, короче, не очень интересно получилось. Звонков мало интересных. Номеров маловато, короче. Ну, хоть поболтали маленько, да. Как сказал тут кто-то. Аркадич, по-моему. Аркадич с языка снял практически. Надо в будни звонить, да. А, кстати, ребята, я забыл сказать. Тут, короче, такая ситуация. Меня на работе гонят в отпуск на неделю, короче. Я вот думаю, может быть, в порядке работы, скажем так, в недельку... днем стрима поустраивать. Не знаю, каждый день, через день. И вот парочку часов наебывать вот этим вот всяким разным. Такая фигня. Как вы думаете, будет такое интересно, не будет? Саня, прости, что не доначу. Единственная девственность, которая у меня осталась. Да, кому... Вот ты помрешь девственником, понял? Пошел в жопу, короче. Веритас мое, да, Веритас. Вот, давайте, ребятки, короче, так, давайте я всех обнимаю, всех еще раз благодарю вас за донаты. Я, глядишь, насобираю себе на новое железо. Если кто-то, у кого-то еще будет желание, у меня под каждым роликом есть ссылки. Вот, буду всем благодарен. И давайте, короче, ахах, ахах, ты все слышал, на... Все, ребятки, всех обнимаю, всех уважаю. Спасибо всем коллегам, спасибо всем, кто зашел ко мне сегодня. Я опять посадил горло нахер. И Джохан Ван, я с тобой согласен, да. Кто-то-то будет приходить, да, по любасу. Ладно, ребятки, давайте. Счастливо вам всем. Спасибо еще раз, что зашли. И до скорого. До свидули.